«Тебе виднее», — усмехнулся братец, — «лишь бы ты не надурил меня, как наш дед. За кого ты меня держишь?» — искренне возмутился я. «Ладно ты, но как я смогу тогда смотреть в глаза своим племянникам, если совершу подобное?» «Ладно, ладно, извини, Матти», — случайно вырвалось. «Так я пойду? Подожди, давай, я из этих денег 10 тысяч оставлю у себя в сейфе, а ты в любой момент сможешь их забрать. Мало ли на что деньги могут понадобиться. Твой Андреас в этом году заканчивает военное училище. Вдруг ему что нужно будет?» «И то правда. Конечно, оставь. Спасибо еще раз, Матти». «Да ни за что. Это тебе спасибо, за деньги и за доверие. Если там еще такие богатые революционеры будут попадаться, то ты уже знаешь, куда можно трофей пристроить», — пошутил я на прощание. Глава 14. Моя идея поучаствовать в строительстве Олимпийской деревни нашла живейший отклик у Эдварда Гюллинга. Он даже нашел более простое решение с 500-рублевыми купюрами, чем я предполагал. «Зачем везти их в Америку?» — очень удивился наш юрист, выслушав историю с якобы найденными мной деньгами на месте произошедшей несколько лет назад перестрелки с русскими революционерами. «Я их вложу в норвежские ценные бумаги, продам их в Швеции и переведу средства на наш счет в Консоллисосекипантки. Меня другое волнует, где мы найдем столько строителей? Хухта Групп одновременно строит 3 завода и элеватор, да еще и Северный уголь выгреб почти всех доступных строителей и специалистов на возведение мостов и акведуков на новой железной дороге. На днях в городской управе был скандал. Готлиб Сааринин ругался на то, что даже со строительства нового вокзала часть рабочих переманили. Да там и так платили гроши, и никто работать не хотел. Вот теперь и пожинают. А строителей мы сами вырастим. В начале июня моя Улиоборская бригада строителей заканчивает строительство жилого дома в Сало. Матти, их же мало. И что значит вырастим? Сегодня я напишу статью для Пионерской правды, в которой приглашу всех наших пионеров, достигших 16 лет, поработать в строительных отрядах. Кто откликнется, тех распределим и закрепим за каждым опытным строителем из моей бригады, и начнем потихоньку строить. Олимпиада ведь начнется только в декабре следующего года. За лето пионеры получат необходимый опыт, и на выходе мы будем иметь несколько строительных бригад, которые справятся с любым строительством. А заодно, ребята подзаработают и получат хорошие навыки. Глядишь, сами себе дома построят. ХМ, интересная идея. Лишь бы Ирка нам этот подряд отдал, отдаст. Я с ним уже говорил на этот счет, и не только с ним. Так что готовь все необходимые документы и регистрируй на себя строительную компанию. Хорошо, кивнул Гюллинг. Слушай, Матти, а что ты думаешь, если потом, на вырученные деньги мы построим в Гельсингфорсе небоскреб, как в Америке, первый небоскреб в княжестве, в империи и вообще во всей Скандинавии, почему нет, можно будет попробовать, этажей на 15-20, и я вспомнил, что сам проживал в прошлой жизни в 17-этажке, вот только нужно правильное место выбрать для строительства. Слушай, а тот участок сгоревших бань напротив нового железнодорожного вокзала город еще продает? Продает. Там небоскреб построим, интересная идея. Центр, вокзал, трамвайные остановки. Квартиры в небоскребе можно будет по бешеным ценам сдавать. Можно и квартиры, и конторы, и даже гостиницу. Но сначала надо прибыль получить и подумать о безопасности. Ведь у наших пожарных лестницы только до 5-го этажа достают. Да, ты прав. Я как-то упустил эту проблему. Надо будет над этим подумать. И я, достав свой блокнот, записал слово «автолестница». Если уж начали мы выпускать пожарные машины, то надо и про другие спецмашины не забывать. Они, впрочем, в Германии уже вовсю выпускаются компанией «Магирус-Дюц». Но зачем покупать то, что можно попробовать сделать самим? Да и про огнетушители подумать. Ведь сейчас на пожарах стеклянными гранатами пользуются с водой и кислотой, которыми забрасывают очаги возгорания. У нас, правда, на заводах, применяются вполне современные германские кислотные огнетушители Minimax Spitz. Но в 1905 году я читал в какой-то петербургской газете про испытание пенного огнетушителя Эврика. Надо будет по осени деда Каука озадачить поиском создателя сего девайса и попробовать выкупить патент, или переманить в княжество. Паска, паска, паска. Ругался я, возвращаясь на своем мобиле из Сала, куда ездил за своей строительной бригадой. И что же мне теперь делать? Где брать строителей-наставников для моих пионеров? решил не откладывать дело с созданием молодежных стройбригад и, сразу после публикации соответствующей статьи в нашей газете, отправился на запад княжества. Первоначально я собирался ехать по старому тракту, проложенному вдоль железнодорожной линии Гельсингфорс-Аба, и заехать проведать пионерский отряд в Расиборге. Но, по просьбе Ласси Хакала, мне пришлось изменить маршрут и поехать по новой дороге. Этот чиновник, Хакала, в нашей корпорации отвечал за сеть недавно построенных топливных заправок в княжестве. «Здравствуйте, господин Хухта», — позвонил он мне в усадьбу поздно вечером, накануне моего отправления. «Я случайно узнал от господина Гюллинга, что вы собираетесь в поездку в Сало». «Да, господин Хакала», — подтвердил я. «С этим господином я был хорошо знаком еще по временам до Лондонской Олимпиады, когда мы только планировали постройку заправок. Не могли бы вы по пути заехать и проконтролировать работу заправочных станций в Эсбайлее? А то мне приходят разрозненные жалобы на поведение персонала». «Хм, хорошо», — согласился я с нашим сотрудником. «Это будет познавательно. Я еще не ездил на мобиле по новой дороге. Ну и, заодно, заеду и посмотрю, что там такое происходит на заправках». Несмотря на анонсированные рекламации, заправочные станции работали, персонал был на местах и ничего предосудительного в их действиях и поведении я не обнаружил. Дорога тоже была в удовлетворительном состоянии, и я, 100 верст разделяющих Гельсингфорс и Сало, преодолел за 3 часа со всеми запланированными и непредвиденными остановками. Так что, выехав в 7 утра из столицы княжества, я уже в начале 11-го пылил по улицам нужного мне села, пытаясь найти бывший аффинажный завод. При помощи местных мальчишек, которые не преминули случаем прокатиться на автомобильных подножках, я быстро нашел искомое, а заодно и своего двоюродного брата Томми. От предложения деда Каука возглавить новый химический завод мой кузен не отказался, а наоборот, ухватился обеими руками и уже несколько месяцев в компании с американскими специалистами занимался монтажом нового оборудования. «Нет твоей бригады». Закончили строительство дома для инженеров и уехали в Абана строительство автотракторного завода, огорошил меня Томми, когда я выложил причину своего приезда. Дед Каука прислал распоряжение. «Деда, вот же старый, пупки», пробормотал чуть слышно я, «все планы мне порушил, а ведь уверял меня, что это моя бригада, и работать они будут только на меня, перкели». И я в очередной раз повелся. «Ну, деда, я тебе это припомню, да хватит ворчать, братишка, пойдем, перекусим и поболтаем», потянул меня к длинному бревенчатому зданию кузен. «Мы первым делом, по рекомендации деда Каука, построили столовую. Он, между прочим, тебя хвалил за эту идею». «Это точно. Пообедать не помешает», согласился я с ним. «А чего ты дома не обедаешь? Или твоя София готовить не умеет?» «Почему не умеет?» «Умеет. Вот только она в Гельсингфорсе осталась. Она же на сносях снова. Вот и оставил ее с родителями. И мне спокойнее ей. Кстати, ты слышал, что Менделеева на Нобелевскую премию выдвинули за создание промышленного способа получения гелия из торфяного газа?» «Слышал. А что толку? Его каждый год номинируют, но так и не дают. А установка та, с помощью которой он гелий получил, у нас в Аутокумпу находится. Вот это да!» – поразился братец. «Это там, где наш японец работает. Как его? Катара Хонда?» – подсказал я. «Там газовый завод построили на торфе. Вот я и предложил, в переписке с Менделеевым, воспользоваться возможностью». «Кха, Матти, ты, что, состоишь в переписке с Менделеевым?» От удивления мой кузен аж подавился рыбным супом. «Ну, если пару писем в год можно назвать перепиской, то да, да и началась она случайно. Один московский химик прочел мою первую сказку про муммитролля. У меня там дирижабли гелием заправляли». «Ага, я помню», — закивал Томми. «Ну и от нечего делать он решил проверить этот газ на безопасность и подъемную силу, а после чего написал Менделееву. А тот, приехав в Москву и убедившись в результатах, написал письмо мне. Я ответил. Вот так и началась переписка. Как у всех, как у всех. Ну ты и скромник. Может, тогда и для меня что-то придумаешь? Ты о чем?» «Не понял я брата. О Нобелевской премии, которую получит Менделеев, Томми. Так я же тебе уже отдавал рецепт финской зелени. Ты же сам от него отмахнулся. Но если хочешь настоящей славы, то придумай, как из угля, который добывают на Шпицбергене, получить нефть или иное жидкое горючее. Вот тогда тебе точно не только премию дадут, но и памятник поставят». «Нефть из угля?» — вытаращился на меня собеседник. Ну, я подумал, что если нефть можно перевести в твердое состояние, заморозив ее, то почему тогда нельзя как-то разморозить уголь или выпарить? Не разбираюсь я в этом. Вот ты химик, ты и придумай. Это же будет мировое открытие. Уголь есть у многих, а месторождение нефти – раз, два и обчелся. А ведь и правда, согласился со мной кузен и, достав блокнот, начал что-то в него быстро записывать. Ты только американцам, что с тобой сейчас работают, не проговорись, а то опомниться не успеешь, как их наградят Нобелевской премией. Ты думаешь, оторвался от записи мой родственник? Не думаю, а знаю, и наскоро попрощавшись с братцем, рванул в обратный путь, сославшись на необходимость засветло попасть в Росиборг. Вернувшись из поездки, я пробыл в столице княжества недолго, успокоил Гюллинга, что обязательно найду опытных строителей, а пока предложил занять приезжающих пионеров копкой траншей для коммуникации котлованов под фундаменты, и отнес аттестат лицея в Гельсингфорский технологический университет, где издал его на инженерный факультет. Кроме аттестата мне пришлось написать заявление на обучение и внести в кассу университета 270 марок за первый год. Сам Гельсингфорский технологический университет появился совсем недавно, в прошлом, 1908 году, после переноса электротехнического факультета из Императорского Александровского университета в политехническую школу, в простонародье именуемую инженерной, после чего рванул домой, в Яли, так как вспомнил про то, что у отца тоже имелись собственные строительные бригады, которые возводили кварталы нашего, быстрорастущего городка. Матти приехал, заорал отец радостно, когда я вошел в его кабинет в городской управе и полез обниматься. Здравствуй, отец, я несколько растерялся от такой встречи. Случилось что, а как ты догадался? Удивился, отстраняясь, отец. Ну, обычно ты несколько сдержаннее реагируешь на наши встречи, но учитывая, что ты радостен, то точно никто не умер. Или вы меня втихаря с матушкой уже женили? Ляпнул я и прикусил язык, а то обидится еще, и как после этого строителей просить? Не, точно никто не помер, согласился со мной батя, и женить тебя никто не собирается, сам найдешь себе жену, ты с дороги, может, перекусим? Неожиданно сменил он тему. Пап, что случилось? Перекусить можно и потом, а еще лучше дома. Да, домашняя стряпня — это хорошо, особенно от твоей бабки, но не сейчас, я тебя не понимаю. Ой, ладно, чего я мямлю-то, сына, прости ты нашу мать, а, она и вправду иногда бывает дура-дурой. Бать, ты чего? Я же ее простил уже. Она же приезжала в Улиабарк и просила прощения. Что происходит? Ты не пьян? Часом? Нет. Трезв как стеклышко. Но, сынок, Матти, отец тяжело вздохнул, но продолжил. Дело не в тебе, а в твоем домовом. Он же не знает, что ты ее простил. Вот и издевается над ней. Мой танту, Хири. От удивления у меня из руки даже выпал котелок, который я снял, войдя в кабинет. Он, кивнул родитель. «Самое что интересное, твою бабушку не трогает, а вот Эмме достается сполна. И что он делает? Он ей еду пересаливает. Всю. Для всех еда нормальная, а у нее есть невозможно. Даже чай и воду солит как-то. Эмма теперь только у меня в конторе и питается. Похудела, а самое главное, на нас зло срывает. На мне, бабуле твоей, сестрице и даже на мелких, Питере и Лукасе. Те днюют и ночуют в доме пионеров». А бедный Пинти вообще на электростанцию сбежал. Ты это, прости ее еще раз, но дома, чтобы Хири это слышал. Да и поговори со своим танту. Поговорить с домовым, это батя, конечно, круто загнул. Я от него, от Хири, кроме мурчания ничего и не слышал. Ладно, попробую, только сначала строителей себе выпрошу. Хорошо, бать, приложу все усилия, чтобы прекратить подобное поведение со стороны моего танту. Торжественно пообещал я отцу, но с одним условием. Мне нужна на все лето твоя строительная бригада. А зачем тебе? Удивился теперь и родитель. У тебя же своя была. Пришлось рассказать о поездке в Сало и самовольстве деда Каука. А заодно, пришлось поведать, и зачем мне вообще нужны строители. Это неудивительно. Я уже давно привык к выходкам твоего деда. Пора и тебе привыкать. С философским спокойствием отреагировал на мой рассказ отец. А насчет бригады? Слушай, Матти, а давай, я тоже вложусь в эту вашу олимпийскую деревню, и тогда официально направлю строителей в столицу, а то тут, в Яле, уже и строить особо нечего. Да я не против, пап, только тебе надо будет самому съездить к Гюллингу и все обговорить. Обязательно съезжу, пообещал родитель Ли, выбравшись из-за стола, махнул мне рукой. «Пойдем домой, сына. Порадуем матушку твоим приездом». Мама не столько радовалась моему приезду, сколько плакала у меня на плече и потихоньку, на ушко, повторно винилась. Так мы с ней и простояли в обнимку, пока не собрались все домашние. Ну, почти все. Не было супруга Ани и Лукаса. Как пояснил Петер, у его братца сегодня было дежурство на птицеферме. В общем, когда все собрались, я прилюдно, в семейном кругу, еще раз простил родительницу. И та, обливаясь слезами, заверила меня, что теперь всегда будет советоваться со мной, если дело будет касаться моей тушки. И я сделал вид, что поверил. Но, зная свою новую семейку, был на все 100% уверен, что надолго ее обещания не хватит. Впрочем, ближайшие 4 года я буду появляться дома только на вакации. После чего, отловил Танту и поглаживая это кучерявое невозможное существо, поблагодарил того за защиту и попытался до него донести, что мама теперь опять хорошая, и можно прекратить ее наказывать. В ответ я, как и всегда, получил довольное кошачье мурчание и волну тепла, которая укутала меня с ног до головы. На ужин бабушка сварила свою фирменную молочную уху и, судя по тому, как маман ее ела, я сделал вывод, что Хири оставил ее в покое. Через пару дней после семейного примирения я вместе с отцом съездил в Гельсингфорс, где он и договорился с Дюллингом об участии в нашем строительном бизнесе. После чего, вернувшись в Улеборг, с головой погрузился в заброшенные мной проекты. Целыми днями пропадал на оружейном заводе и доводил до ума легкий пулемет, который у меня случайно получился при попытке создать пистолет-пулемет на базе моего карабина. За основу я взял итальянскую Беретту М1918. Но сколько я не мучился с воссозданием по памяти полусвободного затвора, так и не смог довести этот механизм до приемлемой работы. Пришлось обращаться за помощью к моему старому учителю Александру Бьярнову. Дядька Александр за последний год изрядно сдал, у него начались проблемы с ногами и зрением, и ему пришлось оставить должность главного технолога, передав ее, все-таки приехавшему из Германии, Пхуга Шмайссеру. Старший Шмайссер перевел датчанина на линию по производству пружин, где не требовалось бегать и напрягать глаза, но от моего предложения помощь в проектировании и создании еще одной стрелковой системы он не отказался. А когда я ему показал свои чертежи и несколько полуготовых вариантов пулемета, с радостью включился в работу. Кроме работы на оружейном заводе, я в своей мастерской при нашем Улеоборском доме пытался собрать из СИСУ трехколесный мобиль, что-то типа пакистанского или индийского тук-тука, моторикша, из моего мира. Наш завод практически перестал выпускать первую версию автомобиля. Ерген Расмуссен почти полностью перешел на выпуск модели СИСУ-Ф, а первая модель пока выпускалась только в виде пожарного автомобиля. После вполне успешной демонстрации в Париже заказы на пожарную модификацию пока не прекращались. Освобождавшиеся мощности из-за переноса производства грузовиков и тракторов в ОБА надо было чем-то заполнить, и я пообещал, что вскоре предоставлю Расмуссену на суд новую и перспективную разработку. Но, учитывая погодные условия в княжестве, мотороллер нужно было проектировать и создавать сразу с кабиной и отоплением. Вот этим я и занимался. На авиационный завод я старался не соваться. Там стоял дым коромыслом из-за возведения парашютной вышки, строительства настоящей бетонной взлетно-посадочной полосы и постоянных испытаний все новых и новых моделей парашютов. А при моем появлении меня засыпали тысячи вопросов и пытались сделать независимым арбитром в спорах, чего я старался избегать всеми силами. Знакомцы Числава Танского из Варшавы не просто приехали, а привезли еще с собой 2 воздушных шара. Вот с них постоянно кто-то прыгал, испытывая новую разработку или просто швыряли весовой макет с ранцем парашютом. Младший Рунеберг вовсю готовился к поездке на выставку в Казань, а его отец, как ужаленный, носился между Петербургом и Улеоборгом, контролируя перевозку станочного парка. Один из гидропланов для русского флота уже достроили, и из столицы империи за ним приехал капитан 2-го ранга Николай Федорович Фогель, и застрял у нас на целый месяц, обучаясь летать и обслуживать этот аппарат. И только в конце июня стало немного потише. Авиаторы уехали, кто в Казань, кто в Петербург, и даже поляки прекратили свои прыжки, но не потому, что устали, а потому, что у нас начались дожди. А вот у Расмуссена на автомобильном заводе, наоборот, началась активность. Он готовился поучаствовать в августовском автопробеге Петербург-Рига-Петербург и вовсю к этому готовился. Его подготовка не обошла стороной и меня. «Ты сам поедешь на автомобиле?» – удивился я, услышав его желание. «Ну, не сам, а возьму с собой сменного водителя. А что, что тебя так удивило?» «Да как бы, незнакомый маршрут, да и дороги, наверное, не очень хорошего качества. И что, все так едут?» «Да я не о том. Возьми с собой в эту гонку, еще и грузовик наш. Зачем? Во-первых, реклама, а во-вторых, в грузовике можно вести запас колес, топлива, масла, воды питьевой и провизии. А то скушаешь чего местного, отравишься и вместо гонки просидишь все это время в клозете». «Да ну тебя», — улыбнулся Ергин, — «хотя идея здравая». «Не-не, я не про отравление», — поспешил разъяснить датчанин. «Я про...» «А, я понял. Ты же в Париже в почти подобной гонке участвовал и как раз на грузовике. И здесь хочешь? Если возьмешь с собой, то не откажусь. И Теодора Фростеруса с собой возьму, чтобы он все заснял на свой синематограф. Вот же, а я даже и не подумал про подобное. Матти, ты его заранее пригласи, пусть он и нашу подготовку снимет. Обязательно. Вот как только он вернется из Казани, так сразу и приглашу. Киев. Август 1909 года. Мишка засыпал на верхней полке поезда Киев, Москва — самым счастливым человеком на свете. Он даже и не думал, что сможет попасть в эту поездку. Отец наотрез отказывался брать своего младшего сына в столь дальнее путешествие. Пока Мишка не пошел на хитрости, пообещал маменьке, что если та уговорит отца, то он сам, добровольно, согласится играть в ее самодеятельной театральной труппе. А все началось с похода в кинотеатр «Экспресс» на фильм «Полет чайки». И это был фильм не про птиц, а про гидроаэроплан, который построили в далекой таинственной Финляндии. Отец и старший брат Фердинанд, а в сокращении, просто Фердя, никогда не пропускали подобные фильмы. А вот Мишку, что обидно, брали с собой не всегда. Впрочем, в большинстве подобных случаев он был сам виноват. То штаны порвет, то двойку по греческому схлопочет в гимназии. Ну, не давался ему греческий язык, зато немецкий он знал почти в совершенстве, что и неудивительно в семье русских немцев. И если отец, Федор Фердинандович Андерс, знал его не очень, то матушка, Клара Дресслер, владела им в совершенстве, и сына заставила выучить. Правда, Мишка не понимал, почему заставили учить именно его, а не старшего брата. Так как поход в кинотеатр был запланирован на 2 часа пополудни, то мальчишка с чистой совестью отправился на Днепр, на рыбалку. Они с приятелями недавно обнаружили отличное место, где в изобилии водился голавль. Только добираться до крепостной водокачки, где и было это чудесное место, приходилось кружным путем, но оно того стоило. Рыба там клевала практически в любое время дня, а когда солнышко начинало сильно припекать, то можно было и искупаться. Благо, рядом были мостки для крепостных лодок, и солдаты особо не гоняли. Гонять не гоняли, но через саму крепость еще ни разу не пропустили в город. Вот и в этот раз не пропустили, и для того, чтобы успеть на сеанс, Мишке пришлось отдать свой улов и удочки приятелям и бежать прямо на Крещатик, не заглядывая домой. Успеть-то он успел, но вот отец остался им недоволен за взъерошенный и неопрятный внешний вид и пообещал вечером серьезный разговор, что сулило как минимум лишение сладкого на неделю. Впрочем, когда начался киносеанс, мальчишка напрочь забыл про возможные неприятности. Фильм состоял из 4 частей. В первой был показан взлет и посадка этого необычного летательного аппарата, а также полеты в Ревеле в присутствии императора Николая II и президента Франции. Во второй части были показаны полеты в Париже, разбрасывание из самолета рекламных листовок и награждение пилота Рунеберга французским орденом. В третьей части был показан недавний полет императора в качестве пассажира на международной казанской выставке. Фотографии с царем в аэроплане и возле него напечатали, наверное, все газеты и журналы империи, а теперь Мишка увидел это действо и вживую. Четвертая часть была самой короткой. В ней рассказывалось о подготовке к автомобильной гонке Санкт-Петербург-Рига, Санкт-Петербург. После фильма, выйдя на улицу, он с удивлением узнал, что кроме семьи Андерсов в кинотеатре было много их общих знакомцев по воздухоплавательному кружку Политехнического университета. И все они собрались вокруг дяди Вити Боброва, который призывал их, пока есть такая возможность, съездить в финляндское княжество и побольше узнать про этот чудо-аэроплан. С дядей Витей Мишка был давно знаком, потому что они вместе с его отцом работали над проектом дирижабля. Правда, дядю Витю звали по-другому, Викторином Флавиановичем. Но так как мальчишка постоянно путался и перевирал это имя и отчество, то господин Бобров строго-настрого приказал звать себя просто дядей Витей. Неожиданно идею поездки в Финляндию поддержал и дядя Федя Терещенко, и предложил оплатить поездку в оба конца для всех членов кружка. Хоть в их обществе народ был и небогатый, но все искренне возмутились предложению молодого миллионщика. Господин Терещенко начал оправдываться, что просто предложил это ради общего дела, но куда там. Больше всего возмущался друг Мишкиного брата, Игорь Сикорский. Он все никак не мог забыть тот случай, когда Терещенко пообещал купить ему двигатель и обманул. На крики и брань тут же пожаловал городовой, который и призвал спорщиков к порядку. Несмотря на это происшествие, собравшиеся члены кружка все же решили съездить в далекую Финляндию, а Мишку брать с собой в поездку отец отказался. Вот тогда-то и пришлось мальчишке идти на хитрость, чтобы попасть в эту экспедицию, как обозвал всю их компанию ничуть не обидевшийся на своих друзей дядя Федя Терещенко. Глава 15. Июль 1909 года выдался богатым на новости. Первой такой новостью стало назначение Сергея Юльевича Витте министром статс-секретарем нашего княжества, что вызвало пересуды в финском обществе, так как об увольнении с этого поста генерала Лангофа никто не знал. Некоторую ясность внес Леопольд Мехелин, который дал интервью нескольким столичным изданиям, в котором и рассказал об отставке Карла Лангофа по состоянию здоровья и о назначении его губернатором Вазовской губернии. Второй новостью стал перелет через Ла-Манш французского авиатора Луи Блерио на нашем аэроплане, построенном по его заказу. Но этот полет затмила третья новость – полет нашего императора Николая II, который на Казанской международной выставке совершил полет в качестве пассажира на самолете под управлением Тамару Неберга, за что последнему был пожалован орден Святого Станислава Третьей степени. Фотографии монарха в самолете и возле самолета опубликовали все издания империи и Европы. А Теодор Фростерус снял этот полет на синематограф и сейчас вовсю монтировал фильм для показа во всех крупных городах. Не забыл он и про нас, сняв короткий эпизод о подготовке к автопробегу Петербург-Рига-Петербург. Правда, на автопробег я не попал, так как был вынужден решать возникшую у моего кузена Митки проблему с поступлением в Императорский Александровский университет. Оказалось, что в старейшем университете Финляндии есть коррупция, и скрывалась она под видом студенческих землячеств. И прежде чем подавать документы на тот или иной факультет, абитуриент должен был получить письменное одобрение от главы землячества. Я пришел за письмом, а он спрашивает: «Хухта, значит, рассказывал мне печальный двоюродный брат, вернувшись с ничем в Улеборг». «Да», отвечаю, «хухта, а он, это кто?» «А, Юхан Аминов, глава северо-западного землячества и студент пятого курса философского факультета». «Юхан Аминов, граф Юхан Фридрик Адольф Аминов». «Ну да, а ты его знаешь?» Загорелись надеждой глаза Митки. «Столько же, сколько и ты. Вспомни курс истории Финляндии. Мы же вместе заучивали всех этих аристов в лицее. Чтоб они все лопнули. Маннергимы, Аминовы, Берги, Армфельты, Крицы, Безбородка». «Я забыл», — грустным голосом сообщил мне кузен. «Только Романовых с Меньшиковыми запомнил». «Ну да, князей у нас только двое, а графов — 12. Поэтому и запомнил. Не преминул я подколоть братца. А ведь история с этим аристократическим родом напрямую связана с нашим кланом. Вспоминай, воевода Аминев, который сдал шведам Ивангород и присягнул им на верность, за что Густав II Адольф пожаловал его баронством в финляндском герцогстве, а император Александр за поддержку в войне 1809 года даровал графский титул генерал-майору Юхану Фредерику и земли вокруг Улеборга, принадлежавшие до этого барону Карлу Ибгиджил Линстьерна. Митка наконец вспомнил после моей подсказки про клан и бодро протараторил то, что заставляли нас учить. «Вот, а то не помню, не помню. Именно у Йохана Ульрика Аминовфа наш дед и купил землю и озеро. Это та ветвь этих аристократов, которые выродились в Вреде. Здесь в Улеборге теперь в железнодорожных мастерских работают». «Ладно, а что у тебя со столичным Аминовым случилось?» Он выспросил, не являюсь ли я твоим родственником. А когда я подтвердил, то стал требовать подарить на нужды землячества автомобиль. «Вот же Пасканаама, это точно», — согласился с моим ругательством и кузен. «Матти, а можно еще поступить в твой университет, когда у вас экзамены?» «У нас нет экзаменов, только собеседование. И ты же хотел на юридический?» «Ну, мало ли что я хотел, свой автомобиль я ему отдавать не буду, да и не надо. Поедем сейчас в столицу, Кайрерка. Я думаю, что его твой случай заинтересует. Тем более, что граф Аминов состоит в шведской народной партии, которая является основным противником аграрной партии. Иркка не упустит случая ущипнуть своих противников, проведя расследование. И если этот Ристо требует целый автомобиль, то я на все 100% уверен, что он и раньше подобным не брезговал, что-то да и получал с поступающих. Напишем статью, призовем всех, кто подвергся вымогательствам, написать в редакцию. Ну и тебя заодно в университет устроим. Ты думаешь, мне потом дадут там учиться? Мрачно поинтересовался мальчишка. Не только дадут, но и пыль с тебя будут сдувать. Пошли собираться, еще на вечерний поезд успеем. А как же автопробег? Тебе же надо вот-вот уже ехать. Да ну его, мой напарник Рей сам справится. С таким именем и фамилией, только автогонщиком и становиться, хмыкнул я. Какой фамилией? Удивился ничего не понявший кузен. Ватанин, Ари Ватанин, прикинь, ха-ха-ха. Когда к нам на автомобильный завод устроился этот механик, я не знал, но именно его и предложил мне взять в напарники и вторым водителем на грузовик Ерген Расмуссен. А когда я узнал имя и фамилию этого механика, то сразу вспомнил и про знаменитого финского гонщика из своего первого мира. Не понял, совсем растерялся Митка. А, ладно, не бери в голову, это мои тараканы развлекаются. Вверг я в ступор братца еще сильнее. Не тормози, давай, собирайся, поедем в столицу аристократов к ногтю прижимать. Но раздуть скандал, как я этого хотел, не получилось. Оказалось, что Иркка тоже учился в столичном университете и решил, как говорится, не выносить ссор из избы и обратиться напрямую к ректору. Поймите, парни, я вполне разделяю ваше возмущение, тем более, что у меня есть несколько писем, подобных Микке, пострадавших от действий глав землячеств. Горячо начал объяснять свой выбор журналист после того, как разместился на переднем сиденье моего мобиля. Но устраивать из-за этого публичный скандал я бы не советовал, так как наш монарх лично курирует университет, и кто знает, что ему взбредет в голову. А вдруг он его закроет, как это было с кадетским корпусом во Фридрихсгаме 6 лет назад. Давайте сначала попробуем решить эту проблему мирно. Нынешняя редакция «Финской правды» и штаб-квартира финской аграрной партии располагались в двухэтажном доме на Бульварной улице, Буливардинкату, наискосок от особняка клана Синебрюховых. Так что дорога до главного, административного здания Александровского университета заняла не так много времени. А вот найти свободное место для парковки мобиля рядом с нужным зданием не получилось. Пришлось в наглую парковаться возле Сената. За последнее время количество автомобилей в Гельсингфорсе значительно увеличилось, и большая их часть принадлежала чиновникам и профессуре, что и было заметно по стоянке возле университета. И, наверное, именно это и сподвигло молодого графа Аминова на столь наглый запрос. Ректор университета Ивархиекель принял нас почти моментально, и, выслушав сначала Иерка, а затем и Микку, отдал распоряжение своему секретарю срочно узнать, где сейчас граф, и, если он на территории университета, то пригласить его присоединиться к нам. Спасибо вам, господа, что решили разобраться с этим случаем приватно. Молодой граф Аминов очень рано стал сиротой, что, естественно, наложило отпечаток на его воспитание и поведение. Я искренне осуждаю его поступок и приму все меры для предотвращения этого в будущем. И как ректор, и как декан философского факультета, я обещаю вам, что лично накажу провинившегося студента. Господин Хиекель поднялся и, выйдя из-за стола, пожал нам всем руки и попутно пообщался с каждым. «Мне очень приятно видеть тебя, Иркка. А самое главное, знать, что ты не забываешь про свою альма-матер», — начал он общение с нашего сопровождающего. «И я рад, Ивар, что ты по-прежнему ставишь справедливость превыше всего. А вам, молодой человек, я гарантирую поступление на юридический факультет. Причем, без экзаменов», — ректор пожал руку Микке и поощрительно потрепал того по плечу. «И прослежу, чтобы не было никаких эксцессов по отношению к вам». «Спасибо, господин ректор», — смог выдавить из себя мой кузен. «Ну а к вам, господин Хухта, у меня есть один вопрос. Не могли бы вы помочь мне прояснить его?» Закончив общение с моими спутниками, развернулся ко мне ректор Александровского университета. «Конечно, господин Хиекель, мне пришло письмо от нашего генерал-губернатора, господина Мехелина, с распоряжением доставить одного студента в Санкт-Петербург на торжественное награждение Пушкинской премией. В этом распоряжении стоит ваше имя и фамилия, но вы не являетесь студентом моего университета. Я уже и сам хотел о том отписать Леопольду, но тут и вы объявились. Потрудитесь объяснить, как так получилось. Видимо, произошло недопонимание. Весной, когда он принимал меня в Санкт-Петербурге и рассказал про награждение, я посетовал, что буду в это время обучаться в университете. И он пообещал решить этот вопрос, не уточнив, в какой университет я собираюсь поступать. А я не стал это озвучивать, так как писал Леопольду Генриховичу об этом в личном письме, ранее, учитывая, какая нагрузка навалилась на нашего генерал-губернатора после отставки Карла Лангофа, он мог запамятовать и ошибиться. Тогда я передам вам это письмо распоряжение, а вы его сами вручите вашему ректору и все объясните. Моментально сориентировавшись, принял решение и в архивке Ли, открыв несгораемый шкаф, закопался в бумагах. Тут как раз вернулся секретарь ректора, который доложил, что молодого графа нет в университете, и мне с Айрерко пришлось откланяться, надеясь на то, что Юхан Аминов будет и вправду наказан ректором и это не повлечет никаких последствий для Митки, которого мы, кстати, оставили в секретариате для окончания процедуры поступления. А выйдя из здания, мой издатель устроил мне форменный разнос за то, что я не поставил его в известность о награждении и взял с меня обещание, что в Петербург я поеду вместе с ним. Ты не представляешь, Матти, что там творилось. Это был какой-то ужас. Делился со мной своими воспоминаниями о путешествии через Стокгольм Фердинанд фон Вальберг, который ездил в Германскую империю для обмена лицензиями. Ничего не работает. Магазины и лавки закрыты, поезда ходят через раз и с громадными опозданиями. В самой столице не работают трамваи и нет электричества и телефонной связи. Слава богу, водопровод хоть функционировал, а то так и до эпидемии было бы недалеко. Депутаты Риксдага разбежались кто куда, и даже король, по слухам, покинул столицу. Кругом толпы протестующих и просто невероятное количество жандармерии и армейских подразделений. Впрочем, они никак не реагировали на погромы, которые происходили на окраинах. Банки и немногие работающие продовольственные лавки охраняют ополчение, а по ночам в городе слышна стрельба. Все больницы и клиники переполнены ранеными и пострадавшими. Хорошо, я догадался наведаться в представительство вашей компании в Стокгольме, и меня быстренько посадили на пароход с грузом цемента в Улеборг. И я, наконец, смог вырваться из этого дурдома. Ну да, в Швеции сейчас очень неспокойно. В прошлом году страну накрыл серьезный экономический кризис. Легкая и машиностроительная промышленность легла почти полностью. Промышленники начали массовые увольнения и локауты. Разрозненные акты сопротивления со стороны рабочих и профсоюзов наконец вылились в этом году в всеобщую национальную забастовку. И в стране наступил хаос. И вот в этот бардак и попал наш глава медицинской лаборатории Фердинанд фон Вальберг, который ездил в германский Марбург с попыткой обменять лицензию на проволочную шину Крамера на один из наших патентов. Но все оказалось куда прозаичнее и проще. После смерти в 1903 году Фридриха Вильгельма Крамера патент на это изобретение достался Марбургскому университету имени ландграфа Филиппа. И к моменту приезда доктора Вальберга срок действия патента истек. Так что наш главный медик просто выкупил за 100 имперских марок описание технологии и радостно рванул домой, чтобы в Швеции попасть в самую гущу рабочих волнений. Все к этому и шло. Господин Вальберг, сочувственно покивал я врачу, обгоняя очередную попутную повозку. Вспомните, как это было у нас 3 года назад. Точно так же и в королевстве социалисты воду мутят, а простой народ страдает. Из-за этого к нам на заводы в этом году почти 1500 специалистов из Швеции переехало. Кстати, как там ваш эксперимент с прививкой от туберкулеза проходит? Поспешил я сменить тему. Замечательно. Среди выделенных нам господином Мехелином преступников всего один заразился этой болезнью после привития бычьей туберкулезной палочки. Сейчас, по согласованию с генерал-губернатором и медицинским департаментом, в сентябре начнем поголовное привитие в 2 селах Нюстатского уезда Абасской губернии. А почему именно там? Это села, преимущественно населенные цыганами, Мусталайсит, которые, по медицинским наблюдениям, наиболее подвержены заражению этой болезнью. Вот же нацисты, молча удивился я, выбрали самый малый этнос в Финляндии для опытов. Хотя, да, они, цыгане, чаще других страдают от разных эпидемий, поэтому их количество и не увеличивается. Как переселили шведы в конце 18 века 2500 коло в наше герцогство, так их и по сей день примерно столько же. Причем, цыганское самоназвание коло сыграло в Финляндии с ними злую шутку. Местные сразу переиначили их в коле, капуста. Впрочем, Капустой обзывают не только цыган, но и живущих в стране с 18 века румын. И если цыгане появились в Скандинавии при бегстве из Англии, то откуда в Финляндии взялись румыны, история умалчивает. «А у вас какие новости?» После непродолжительного молчания спросил у меня мужчина. «Нашей компании присвоили почетное звание, поставщик двора его императорского величества. Вы, кстати, тоже можете, наверное, пользоваться им, так как наш аспирин закупает министерство императорского двора. Поздравляю!» С чувством воскликнул доктор. «Ну и нового министра статс-секретаря нашему княжеству назначили. Да-да, я слышал про назначение графа Витте. Матти, а мы не опоздаем?» Заволновался Фердинанд фон Вальберг, когда мы уперлись в пробку возле моста через Аулуики. «Нет, утренний поезд уже ушел, а до вечернего еще 4 часа. Сейчас заедем, возьмем вам билет, и я вас отвезу к себе. Хоть пообедайте и немного передохнете после плавания». В конце августа к нам, на авиационный завод, неожиданно заявилась целая делегация аэроконструкторов и просто любителей неба из Киева. И из всех представленных мне гостей знакомой была только одна фамилия – Сикорский. Впрочем, будущий создатель Ильи Муромца на момент посещения больше был увлечен вертолетами, что сразу его сблизило с Чеславом Танским, и они почти все дни пребывания киевлян у нас провели вместе. Времени общаться с гостями у меня было не так много, так как подходило время переезда в столицу княжества для учебы, и я разрывался между автомобильным заводом и оружейным, где мы с Александром Бьярновым доводили до ума наш совместный легкий пулемет, который по всем характеристикам должен был переплюнуть мой первый пулемет, созданный совместно с Шмайссером. На автомобильном заводе «Расмуссен», после возвращения с автопробега, на котором наша техника заняла призовое место, готовил к запуску в пробную серию двухместный автомобиль, который у меня получился при попытке создать на базе моего СИСУ, мотороллер. С трехколесником у меня не срослось, зато, сам того не ожидая, я своял пикап, почти полную копию СИАС-11116 из моего первого мира. Корпус, правда, у меня был деревянный и без всяких закруглений, раму пришлось удлинять, зато фары я оставил прямоугольные, как у оригинала, что повергло в шок нашего датчанина, когда я первый раз показал ему новый автомобиль. «Матти, а можно, я на Фриду тоже такие фары установлю?» После долгого молчания наконец изрек он. «Конечно, ставь, их можно и отдельно начать выпускать, только надо будет до ума довести и запатентовать на всякий случай». «Ну, это конечно», согласился он со мной. «А как ты назовешь новый мобиль, и какой двигатель на него будешь ставить?» «Пусть будет Лу, а движок пока старый, я начал работу над новым, но, видимо, не успею, следующим летом только доделаю». Но он и со старым вполне себе резвый. Уже перед самым отъездом в Гельсингфорс меня срочно пригласил на авиационный завод Роберт Рунеберг. К моему удивлению, ему удалось уговорить сменить место работы одного из представителей киевской делегации. «Вот, Матти, знакомься, Федор Андерс, мастер-технолог. Человек, золотые руки, а самое главное, энтузиаст в области дирижаблестроения», на русском представил мне высокого и худого мужчину старший Рунеберг. Я уговорил его присоединиться к нам и помочь в постройке дирижабля. «Здравствуйте, господин Андерс, рад познакомиться», кивнул я мастеру, который как-то странно на меня смотрел и даже не делал попытки протянуть руку для приветствия. «Херр Рунеберг, так вы все-таки решили строить свой аппарат, а не приобретать во Франции?» Переключил я внимание на директора авиационного завода. «Да, Матти, мы, вот, уже начали даже прикидывать конструкцию», и он выложил передо мною несколько листов с рисунками разных дирижаблей. «Нет, за этим точно нет будущего, это же все мягкие аэростаты», возразил я им, просматривая какие-то, прям, детские рисунки. «Подобные аппараты я видел на парижской выставке, и особого впечатления они на меня не произвели. Надо заканчивать этот детский сад». «Да, но, господин Андерс считает, что надо хоть с чего-то начинать, и это его чертежи», попытался защитить проект своего подчиненного Роберт Рунеберг. «Вот, смотрите», и я быстрыми штрихами накидал рисунок первого советского дирижабля в один. Полужесткая конструкция, внутри рама, на которой держатся шпангоуты и стрингеры, рисовал и объяснял я. Поверх натягивается наружная оболочка, а внутри располагаются баллониты, наполняемые гелием. «Что такое гелий?» – перебил меня Андерс. «Это газ, который имеет почти одинаковую подъемную силу с водородом, но абсолютно не горюч, то есть безопасен. И, господин Андерс, впредь попрошу вас меня не перебивать», и видя, как мужчина вскинулся, готовый сказать какую-нибудь резкость по поводу моего возраста или опыта, я поспешил добавить: «Несмотря на молодость, я являюсь главным конструктором аэроплана и его двигателя, который выпускает завод, на который вы устроились. Если у вас будут вопросы по поводу меня, то ваш работодатель вам все объяснит. Вам все ясно?» Мужчина пошел пятнами, но промолчал и просто кивнул. «Ну вот и отлично. Продолжим. Вот здесь, снизу, будет киль, к которому мы и прикрепим гондолу. Гондола у нас будет закрытая, как рубка на корабле». Я взял новый лист бумаги, накидал рисунок гондолы. Впереди – рубка управления, посередине – пассажирский салон, за ним туалет, кухня и моторный отсек. Два двигателя с толкающими винтами и рулями направления. Рули высоты можно расположить на хвостовом оперении. Вот примерно так я и вижу наш дирижабль. Это очень интересно, выдавил из себя Рунеберг. Но это же какой размер будет у аппарата? Хм, я почесал карандашом нос и попытался вспомнить объем советского дирижабля. Примерно 2-3 тысячи кубических метров, 45-50 метров длины. Но Эллинг для его создания лучше всего построить в два раза больше. Эллинг, для строительства воздушного судна, красиво, пробормотал Роберт Рунеберг. Простите, что перебиваю вас, молодой господин, наконец отмер и Федор Андерс. Но вы упомянули про пассажиров. Вы хотите организовать при помощи дирижабля перевозку людей? Да, господин Андерс, именно. 10-15, а то и 20 пассажиров. Со скоростью в 50 верст за час путешествие из Гельсингфорса в Петербург займет всего 6 часов. Это намного быстрее, чем на поезде. Да и впечатлений больше. Но это только мечты. Прежде нужно все просчитать, вычертить и продумать. Вы мне лучше скажите. Я помню, что вы приезжали с сыновьями. А где они сейчас? Ваша семья к вам приедет? Мне надо искать вам жилье. Вот ради этого, Матти, я и хотел с тобой поговорить, опомнился директор авиационного завода. Дети Федора Андерса уехали улаживать свой переезд из-за своей матерью, но им нужно где-то жить. Наш инженерный дом уже полностью заселен, но, как мне подсказал мой сын Том, у тебя всегда есть запасное жилье. Есть, но на территории рабочего поселка автомобильного завода. Раз у вас, господин Андерс, семья большая, то предоставлю вам 4-комнатную квартиру. Поедемте со мной, я ее вам сразу покажу и ключи отдам. Может, немного позже, Матти, попытался мне возразить старший Рунеберг. Вечером, нет, позже не получится. Завтра я отбываю в Гельсингфорс на учебу, и мне надо многое успеть сделать, а ваш подчиненный останется без жилья. Да и верну я вам вашего мастера через полчаса, я же на автомобиле. Пойдемте, господин Андерс. Кивнул я на выход и направился туда сам. Ну вот и появился повод отомстить деду Каука за подставу со строителями. Когда строился дом, одну квартиру дедуля попросил оставить за ним. Уж не знаю, что он планировал с ней делать. Может, любовницу хотел поселить. Как он это себе представлял в окружении семей инженеров и мастеровых, я не понимаю. Информация мигом бы разошлась и дошла до бабы Юты, а та ему быстренько бы фингалов наставила. А может, просто кому-то пообещал жилье. Но все, поезд ушел. И я непроизвольно захихикал, чем, наверное, перепугал нашего дирижаблестроителя. Глава 16. Трамп-пам-пам-бум, вновь заиграл оркестр. Гав-гав-гав, зашлась в перепуганном лае забредшая на вокзал собака. Му-у-у-у, донеслось многоголосие возвращавшегося в город стада. Ву-у-у-у-у, тонко и противно загудел паровоз. Ура! Донесся хор детских голосов до дверей моего вагона, и наш поезд тронулся. Матти, сыночек, последнее, что я услышал, прежде чем дед Каука оттащил меня вглубь тамбура, давая ошалевшему от происходящего проводнику закрыть двери. А все началось с желания мамы и отца поехать в Улеоборг и проводить меня, отъезжающего на учебу в Гельсингфорс. К маме неожиданно присоединилась бабуля, которая решила проводить и деда Каука, собравшегося по делам в Таммерфорс. Не осталась в стороне и моя сестра Аня, которая позвала с собой братца Ису. Мелкие братцы Петер и Лукас тоже изъявили желание меня проводить, и когда матушка дала им на это добро, они радостно помчались делиться новостью с друзьями-пионерами. Узнав о моем отъезде, Елмар Стрёмберг решил тоже съездить и позвал с собой за компанию наших старших пионеров. Но желающих оказалось больше, и тогда, с подачи Элликауры, ялские пионеры решили организовать мне торжественные проводы. Быстро составили планы, прихватив школьный оркестр, отправились на вечернем поезде в Ульяборг. Когда вызванная пролетка привезла ничего не подозревающего меня на вокзал, там уже творился настоящий бедлам. Играл оркестр и толпились люди. «Что это такое у нас происходит?» — поинтересовался я у извозчика. «Говорят, что король шведский сбежал из-за революции из Стокгольма и приезжает к нам. Вот и встречают его», — как-то не очень уверенно проинформировал он меня. «Нет, то не шведский король, а наш царь приезжает. Хочет еще раз на самолете полетать», — встрял в наш разговор носильщик, который со своей тележкой поспешил к нашей пролетке. «Вон и флаги детишки принесли, и наш новый начальник станции бегает как вошадский пидара. Тьфу, глаза мои его бы не видели. Беспокойный он и злой. При вашем-то родиче, господин Хухта, на вокзале всегда порядок был», — опознал мужик меня в лед. «Яна Магнуса Нюберга, отца жены моего старшего брата Каука, отправили на пенсию, и он перебрался в Яли. Впрочем, успешно раздав всех дочерей замуж, он с супругой первым делом занялся объездом всех своих многочисленных внуков и внучек. Новый же начальник станции, Георг Ларссон, переведенный к нам из Кеми, авторитета набрать еще не успел, а поэтому любовью персонала к себе не пользовался. Подхватив свой рюкзачок, я пошел следом за тележкой с моими чемоданами и, выйдя на перрон, в изумлении застыл. Нашему диктатору «гип-гип-ура» скомандовал внезапно обнаружившийся у здания вокзала Илмар Стрёмберг, и, застывшая в подобии строя, толпа моих пионеров дружно заорала «ура!» и, сломав строй, полезла обниматься и засыпать различными вопросами и пожеланиями. Следом за ними, кое-как протолкавшись сквозь детский строй, кинулись обнимать меня мои родичи. «Матти, сыночка, на кого ты нас покидаешь, кровиночка?» — заголосила мама и, обняв меня, всхлипнула. Следом за ней подход к моей тушке совершили поочередно бабуля, отец, сестра и братья. Спас меня от участи быть зацелованным и затисканным наш школьный оркестр, который тоже, в основном, состоял из пионеров. Из-за невозможности пообщаться лично, они подобрались поближе и внезапно заиграли вальс «Макшанский полк» на сопках Маньчжурии, появившийся в прошлом году и за короткий срок ставший очень популярным. Под грохот тарелок, барабана и вой труп общаться стало трудно. Просто стоял, кивал и пожимал руки. А через пару минут пришлось еще и толкнуть небольшую речь о пользе образования вообще и о стремлении каждого пионера к получению знаний и навыков. Договорить не успел, так как зазвонил колокол, извещавший об отправлении поезда, и я, попрощавшись со всем собравшимся пионерским салютом, быстро запрыгнул в свой вагон. «Ну ты и устроил», — пожурил меня дед, как только мы оказались в нашем купе. «Чего устроил?» — не понял я. «А, ты имеешь в виду все эти проводы?» — так я о них узнал, только прибыв на вокзал. «Они сами как-то устроились». «Хех, сами», — усмехнулся дед, не поверив мне. «Ладно, сами так сами, как скажешь», — и выложил на стол серебряный портсигар, подаренный ему на Казанской выставке самим императором, явно собрался закурить. «Деда, ты же только что курил, и вообще, иди в тамбур курить, не хочу я твоим табаком дышать. Фу ты, ну ты, прям как бабка твоя и матушка. Матти старшего уже заставили бросить курить, теперь меня пилит, и ты теперь, а раньше не возмущался». «Ага, тебе возмутись», — быстренько за трещину прописывал. «Так я и сейчас могу, но не буду», — дипломатично свернул он наш спор о телесных наказаниях, увидев, как моя рука нырнула во внутренний карман куртки. «Ты мне лучше скажи, чего это ты в обход меня и нашей компании делишки крутишь? Со стройкой и с цветами? А, нужда закона не знает», — ответил я деду Каука шведской поговоркой. «Ты меня постоянно обманываешь, вот я и не складываю яйца в одну корзину». «Матти, что ты такое несешь? Когда и где я тебя обманул? С момента нашего возвращения из-за границы я не смог обналичить ни один чек подаренной тобой чековой книжки. Счет заблокирован», — отвечают мне. «Ой, а ведь и правда, я же не продлил срок действия вклада и его, наверное, заморозили. Матти, внучек, прости меня, я не специально, просто, после той болезни, в Копенгагене, я как сам не свой был, и строительную бригаду у меня забрал, хотя ты клялся мне своим здоровьем, что это мои строители. Ну, ты должен был понять меня», — начал оправдываться дед. «У нас столько строек, а людей не хватает, оно и видно, что болезнь тебе голову повредила. Мою бригаду забрал, а строители отца весь июнь без работы просидели». «КХМ», — смущенно закряхтел старик, — «точно старею, не додумал. Ладно, я понял, не имею к тебе претензий, зарабатываешь где-то еще, ну и ладно, молодец. Я о другом хотел поговорить, Мы со стокманными посчитали все и решили запустить в княжестве сеть магазинов по твоей идее. По моей? Не понял я. Да, по твоей. Где ты нам про американца рассказывал, который магазин открыл все по 5 центов? Стокманы проверили, он свою идею не патентовал. Вот мы и решили открыть почти в каждом городе княжества лавку с товарами по 20 пенни. Все по 20 пенни? Ну, хорошо. По обменному курсу, те же 5 центов. А совет тебе какой нужен-то? Для получения налоговых послаблений нам надо открыть какое-нибудь училище или семинарию. Так у нас же есть 2 технических училища, в Улеоборге и Гельсингфорсе. Зачем еще? Удивился я. Я же тебе говорю, для налоговых послаблений. Наши технические училища дают нам послабления для производств, а для торговли нужно еще. Так что, открывать нам семинарию, или лучше фельдшерскую школу при твоей медицинской лаборатории, а какая нам выгода с этих заведений? Что нам даст выпуск учителей или фельдшеров? Ну, кроме снижения налогов и сборов, ты о чем, Матти? Настала пора удивляться старику. Ну сам смотри, наши технические училища готовят специалистов для наших фабрик и заводов, и попутно мы получаем послабления, а педагогическая семинария и фельдшерская школа нам не нужны. Зачем нам в компанию учителя и фельдшеры? Или ты хочешь платные школы и больницы строить? Ну ты, возмутился дедуля, а что тогда ты предлагаешь? Еще одно техническое училище, так оно нам обойдется как 5 учительских семинарий. Нам нужно железнодорожное училище. Зачем и почему? Сразу насторожился дедуля. Потому что у нас в княжестве нет железнодорожных училищ, ближайшие, в Санкт-Петербурге, а в железнодорожных специалистах мы остро нуждаемся, на наших уже построенных дорогах и на вашей угольной трассе, да и директор для училища у нас уже есть. О, это ты про Херенюберга? Да, именно про него, и самое главное, это училище будет нам приносить постоянный доход помимо налоговых льгот, или хотя бы позволит свести расходы в ноль, хм, это интересно. Так, давай-ка поподробнее, распорядился дед Каукаи, достав блокнот с карандашом, приготовился записывать. Ну, во-первых, училище надо расположить в Куапе, что позволит использовать учеников на нашей дороге из Янсуа через Аутакумпу в Куапе, обозвать их работу, практикой, и даже можно какие-то деньги за это платить. Факультет механики, электротехники и железнодорожного дела будет готовить, соответственно, механиков, электриков, машинистов, обходчиков, стрелочников и прочих технических специалистов. А вот факультет железнодорожной коммерции можно будет сделать платным и готовить бухгалтеров, помощников начальников вокзалов, проводников, и что там еще Ян Магнус посоветует. Он в этом специалист. Вот и пусть тоже подзаработает с нашей помощью. Это ясно, закончил строчить в блокнот дед. С какого возраста учеников набирать? С 13-14. Заодно организовать получение образования за курс средней школы. Не думаю, что мы столько учеников найдем в Куапе. А зачем ограничиваться одним Куапе? Построим казармы, организуем полный пансион. Я могу кинуть клич среди моих пионеров. Да и так желающих будет вагон и малая тележка. Ха. Ха-ха-ха, малая тележка, надо будет запомнить, но, затратно это будет, так поначалу любой проект затратен, и, кроме самого училища, на его базе можно организовать переучивание уже имеющихся железнодорожных работников, а то, не пойми кто работает, а так, за малую денежку, все захотят получить документ о железнодорожном образовании, да кому оно надо, недоверчиво покачал головой дед, нашим властям. У нас что, мой брат и твой внук Каука просто так в парламенте сидит, пускай отрабатывает вложенное в него, провести через Эдускунту закон о соответствии профессии, а Мехелин в нашей переписке уже высказывал подобные идеи, так что и Сенат одобрит, и никуда железнодорожные служащие не денутся, им или к нам придется ехать, или в Санкт-Петербург, где с них сдерут еще больше, чем мы, мда, ладно, попробуем, надо будет и с Херенюбергом поговорить, и с братьями стокманными. Давай, Матти, перекусим, что нам там собрали женщины, да и на боковую, а то мне ночью в Таммерфорсе выходить, а ты чего туда едешь, кстати, да из-за твоей же автосцепки, твой дядька Бьорк и наш японец ее наконец довели до ума, и она теперь не рассыпается, вот и будем ставить на новые вагоны, так что, куда ни плюнь, попадешь в твои придумки, да и профсоюз воду мутит, надо разобраться с этими треклятыми шведами.